«Она хорошая, но строгая», — улыбнулся пацаненок. Он тряхнул кудряшками, туго собранными в хвостик на затылке. Волосы вились, и Гарри вел с ними настоящую войну. «Это так, она просто шотландка, а они народ строгий, но пылающий». Гарри взял чашку, немного отпивая. «Я же, против всех канонов, положил в чай сахар. Мдя, помру когда-нибудь от диабета». Гарри блаженно растекся в кресле. «Устал. На чарах», — кивнул Гарри. «Пока учили новые чары, пришлось выложиться. Долго не мог узор заплести. Смог. Под конец занятия. 20 баллов», — похвастался он. Но потом сник. И с Гермионой поссорился. «Мне кажется, она злится из-за того, что она не лучшая везде, я ее опережаю». Я вздохнул. «Главное, чтобы она не стала грязнокровной. Хра. И возмущение. Не называй ее так. Она имеет все шансы стать такой, но я это исправлю. Со следующей недели у вас будет тема точек силы, использование магии и очистительные ритуалы, вроде тех, что мы проводили с тобой». Гарри задумался. «Грязнокровки – это ведь те, у кого в крови чужая вредная магия. Чужая остаточная магия. Да, я отставил чашку. Гарри, мне надо, чтобы ты завтра помог объяснить, почему физическое развитие важно для магического. Чтобы в теле был нормальным ток крови, а также ее было больше, это ведь напрямую влияет на объем свободной личностной магии», — пожал он плечами. «Все чистокровные это знают. Мне нужна демонстрация маглорожденным. Так, в понедельник и на два урока, во вторник я тебя заберу с остальных уроков. Ты не отстаешь». «Не, в понедельник, профессор Флитвик, а нам эти чары на две недели, а во вторник бинс и окно». «Вот и замечательно», — улыбнулся я. «Также возьми бакин, продемонстрируешь его по составляющим». Мы помолчали, а потом Гарри тихо спросил: «Ханатора, а почему злых волшебников называют темными? И смотрит так». Я вздохнул, отложив чашку. «Данной темой я заинтересовался всерьез. Почему так? Почему магия и эмоции так сильно взаимосвязаны? И я зарылся в книги и эксперименты, изучая странный феномен. В итоге я понял одну интересную вещь. И Риацу, и магия – это энергия. Риацу сразу имеет окрас свойства. Магия должна сначала собраться в частицы с нужными свойствами, главное отличие мага от шинигами. Но, вне зависимости от окраса и свойства, магия была отрицательной, нейтральной и положительной. За основу можно взять атом, электроны, протоны и нейтроны находятся вместе. А теперь представим, что не только электроны, но и протоны кружатся вокруг ядра. Электроны – это энергия со знаком минус, протоны – плюс, нейтроны – это остаток, не имеющий смысла. Изначальное. Конечно, в физике все не так, но так будет легче представить. Так вот, созидая заклинание, маг должен заставить течь кровь быстрее. Каким образом? Да банальным, эмоциональным всплеском. И вот тут-то начинается самое интересное. Для того, чтобы испытать эмоциональный подъем, а потом и создать заклинание, нужна энергия, но вот вопрос, откуда ее взять, если магия так просто не дастся? Ведь магия уходит в заклинание. И вот тут-то и приходит смысл плюса и минуса. Частицы магии со знаком минус при положительном, то есть плюсовом поднятии эмоций, распадаются еще меньше, реакция выброса чистой энергии дает плюсам толчок, и из тела, постегиваясь положительными эмоциями и отсутствием отрицательных зарядов, выходит положительное, светлое заклинание. Но есть и минус: тот, кто долго использует такие заклинания, не может потом использовать темные, а из них, часто, разрушающие проклятия и часть медицинских заклинаний, тело просто перестает вырабатывать атомы со знаком минус в достаточном количестве. С темными все то же самое, но разрушаются плюсы. Правда, минусы в отличие от плюсов не могут сами по себе удерживаться около ядра, отпадают и начинают подстегивать мага к темным заклинаниям, то есть задавать быстрый магический ток с отрицательными эмоциями. Подобное может привести к безумию, поэтому нужно восполнить заряд плюсов. Самый простой вариант – оказаться внутри патронуса или на его пути на минуту-другую. Правда, с этим тоже не все гладко. Отсутствие, долгое, я имею в виду, какого-либо знака плюс или, приводит к смерти, умирает либо мозг, либо само тело, в зависимости от знака. Я объяснил это Гарри, и тот прикрыл глаза. А нейтральные? А вот это уже высокий уровень, находящий баланс, заставившие свою магию устаканиться в равновесии плюса, минуса и ядра. Я нейтральный маг, как ты понимаешь, я пожал плечами. Ведь так и есть. Дамблдор тоже, хотя явно раньше был светлым, остатки заметны. Гарри задумчиво посмотрел на шкаф. А, половина на половину, спокойно произнес я. Сильные трансфигурационные вполне можно выполнять положительной энергией, а вот проклятие, только минусом. А что такое патронус? Дословно это защитник. Чистейший плюс, с минимумом равновесия, создан для защиты от темных заклинаний. Собственно, при достаточных силах способен даже слабенькую аваду остановить. Я посмотрел на остывший чай. С уроками помощь нужна. Можешь со мной позаниматься астрологией? Смущенно попросил он. В итоге он у меня в покоях сделал все уроки. Мы прозанимались тем, чем ему было нужно, и я, проводив паренька до бочек, сам завалился спать. Завтра первый урок с демонстрацией. Часть 22. Утро четверга было для меня немного волнительным, мне даже пришлось помедитировать, успокаивая себя. В конце концов, справился же я с первым курсом Гриффиндора со Слизерином. А это было проблематично, оба факультета друг с другом на ножах. Это грубо говоря, я пришел в класс за минуту до начала урока, дети еще болтали. Я заметил Гарри рядом с Майклом, они что-то обсуждали. Я скользнул взглядом по классу. Ребята собрались поспокойнее гриффиндорцев и поздержаннее слизеринцев. Последние как-то странно. Ну, да ладно, успокаиваемся, негромко сказал я, когда прозвенел колокол. Дети расселись, Гарри улыбнулся мне, садясь на первую парту вместе с Гермионой. Я встал, как-то удобнее вести себя с детьми, создавая образ совсем молодого парня. Дети чуть расслабляются и не боятся пробовать. Итак, моя короткая приветственная речь, как и раньше, вызвала интерес, вверх взметнулась только одна рука. «Мисс Гринджер, Ямада-сенси, то есть мы можем покалечиться на вашем уроке», — выдала она. Остальные притихли. Я пожал плечами. «При невыполнении техники безопасности и при несчастных случаях. А так, мой урок не опаснее полетов. Вы ведь купили зелье. Если сварите хорошее зелье у профессора Снейпа, вполне можете использовать их. А если мы все-таки покалечимся? Мадам Помфри является школьным медиком, у меня 2 высших образования в нейро- и кардиохирургии, у вас есть зелья и курсы колдомедицины». Гринджер скептически на меня посмотрела, потом уткнулась носом в парту. «Ваш сегодняшний урок будет отличаться от уроков других курсов. Гарри, иди, не забудь Бакин», кивнул я мальчику, и тот вылетел за дверь в тренировочный зал. Дети удивленно переглянулись, зашушукались, но потом посмотрели на меня. «Как вы знаете, Зати, защита от темных искусств. Но темные искусства – это нечто слишком объемное, чтобы мы могли научиться защищаться от всех них в рамках школьной программы. Поэтому я слегка перефразирую то, чем мы будем заниматься на моем уроке». Дети слушали как-то очень уж внимательно. «На моем уроке вы будете учиться противостоять тому, что может принести вам вред, а также узнаете, как избежать опасных ситуаций или выйти из них. Сразу хочу сказать, на моем уроке больше внимания я буду уделять не тем, у кого получается, а тем, кто думает, что ему это надо. Тролля, если понадобится, я вам нарисую, мне не сложно, но потом я за вас отвечать не собираюсь в таком случае. Далее, хочу вас спросить». Я обвел взглядом класс. «Кто из вас знает, что такое невербальное и бесполочковое волшебство?» Опять Гермиона. «Да, мисс Гринджер. Бесполочковая магия – это магия, для которой не используется палочка для создания заклинаний, а невербальное волшебство – это то, которое маг может творить, не произнося вслух заклинания. Близко к сути, очень. 5 баллов Риенвейкла». Гермиона улыбнулась. В это время появился и Гарри, в ситаге и хакками, белого и красного цвета, ему так было удобнее, так что я не возражал. Я кивнул ему. «Итак, на моем уроке вы будете учиться использовать бесполочковую и невербальную магию, а также поймете такие термины, как чистокровный, полукровка, маглорожденный и чем последние отличаются от грязнокровок. Ну, и часть других». Дети вылупились на меня, но я не дал им времени начать спрашивать. Потому как чистокровный вполне может стать грязнокровкой, если не будет следовать некоторым традициям, принятым в обществе. Этому вас не обучают, из-за чего в последнее время в Англии огромный упадок. Надеюсь, с вашим поколением он пойдет на спад. Но это темы следующих уроков. Видя, как кто-то уже собирается возмутиться, я поднял руку. Если у вас будут вопросы, напишите их на листке и положите мне на стол завтра, я их разберу и на следующий урок подготовлю материал. Хорошо. А сейчас я бы хотел показать тот уровень, к которому вы должны стремиться. Гарри Кун, я скинул мантию, оставаясь в штанах и рубашке, мой подопечный. Я уже обучил его тому, что вам только предстоит узнать. Поэтому сейчас будет небольшая демонстрация. Я встал напротив парня, коротко на него посмотрел, Бакин тот опустил. Для начала покажешь, что помнишь на мне, по нарастающей. Он кивнул. Я выставил щит, Таранталлигра. И он выбросил руку вперед, шарик заклинания врезался в щит, но оно было слабеньким. Неплохо. Дальше. Покажи невербальное, но то же самое. Гарри кивнул и уже молча и чуть медленнее вскинул руку, с нее сорвался шарик. По классу разнесся пораженно восхищенный вздох. Но ведь это могут только очень сильные волшебники. Гермиона неверяще смотрела на нас. Гарри отвлекся. Дело не в силе, а в контроле. Мне еще тяжело дается что-то посложнее, а ведь я не привыкал к палочке. Он стер пот со лба, а я одобрительно хмыкнул. К концу второго года вы должны показать мне хотя бы 3 заклинания невербально или без палочкова, и хотя бы одно из них, вместе. В заклинаниях я вас не ограничиваю, хоть трансфигурацию, хоть чары, хоть атакующие и защитные заклинания, мне все равно. Но показать вы их должны. Далее. Я посмотрел на Гарри, и тот, вздрогнув, едва успел вытащить Бакин, легкий толчок, что чуть не сбил его с ног, оказался отбит, а следом, еще 5 без остановки. Ваши реакции и ваша защита, вот к чему вы должны стремиться. Помимо физического развития, которое у вас будет, форма, надеюсь, есть у всех. Маглорожденные покивали, я посмотрел на остальных. Вряд ли у вас то, что необходимо, но одежду на первый семестр вы временно получите. Дети зашептались. Гермиона вскинула руку, едва ли подпрыгивая. Да, мисс, зачем нам физическое развитие? Этого нет в программе Хогвартса. Неожиданно послышался звонкий фейспалм от кого-то из ребят. Гарри хихикнул. Из-за магии, Гермиона, пояснил мой опекаемый, смотря на возмущенно недовольную мордашку девушки. Как это? Я ничего не видела такого в книгах. Ты медицинские справочники читала? Удивился Гарри. Смотря на личико девочки, я вдруг понял, что она мне не нравится. Вроде бы мне ни с чего было начинать считать ее недалекой, но скорее, если совсем грубо, узколобой. Хотя, может, это просто из-за того, что у меня нет в ее глазах веса. Нет, тогда неудивительно, Гарри наклонил голову по птичьи. Попроси мадам Помфри, у нее есть. Я вдруг хмыкнул. Ты сам прекрасно помнишь эту тему. Вот и расскажи. Гарри на секунду стушевался, посмотрел на класс, на него смотрели с интересом. Ну, магия находится внутри мага, в самой его крови. Но магия постоянно что-то делает, лечит нас, облегчает дыхание, делает нас сильнее и выносливее, и чтобы это делать, наше тело вырабатывает магию, а также собирает ее из воздуха. Магия активна благодаря этому. Поэтому, если человек не делает ничего активного, она застывает, как у сквибов, такие люди становятся слабее и не могут использовать те заклинания, которые, он наглянулся на меня, энергоемкие, вот, их, это так, неожиданно влез Коннер. Есть еще зелья, но они не только очень дорогие, но и очень ядовитые с кучей побочных эффектов, этого я не знал, стоит пообщаться с мальчиком, пристыженная Гермиона села, есть еще у вас вопросы, класс помолчал, я только кивнул, хорошо, тогда, 10 баллов Хаффлпаффу, Гарри просиял и сел. Я довольно оглядел класс, лица задумчивые, улыбаются, кто-то вчитывается в мои методички, аж приятно. Ну, что же, теперь о методичках. Урок закончился на веселой ноте, я объяснял ребятам, как создать люмус на кончике карандаша, а не палочки. И, как ни странно, первой справилась Ханна Аббат. Может, правду говорят, что маги девушки посильнее мужчин, но... Выйдя в коридор, я увидел рыжую макушку, которая мелькнула недалеко. Джинни Уизли, а в руках черная тетрадочка. Ну, вот и третий пункт моей работы на неделю. Предложение. Итак, дорогие читатели, пока у меня не улетела муза с вдохновением, я хочу вам предложить кое-что. Я собираюсь написать небольшую главу отступления. Напишите в отзывах, пожалуйста, какие бы вопросы вы бы задали Ханатора, а он попытается вам ответить. Со стороны кухни. Решил сделать шоу. Почему нет? И, Хара, оставь мои пряники в покое. Задавайте любые вопросы. Отступление. Я потягивал чай, от скуки сверля напряженную спину Юрки. Тот снова завис перед экраном, медленно моргая. Мне оставалось только ждать. До следующей части он дозреет не скоро. Ханатаро. Протягивая гласные, произнес он, поворачиваясь и расплываясь в странной улыбке. Обычно она не предвещала ничего хорошего. Я невольно поежился. Что? Он откатился от ноутбука, мне пришлось с сожалением отставить чашку с чаем и подойти, заглядывая в экран. Минуту до меня доходило. Эй, а если они личные вопросы будут задавать? Что такого? Мне тоже, например, интересно. Этот, зараза, довольно потянулся. Меня исчезло вдохновение, хотя музу хрен прогонишь, так что отвечать на вопросы посажу тебя, пока идеи складирую. Я даже опешил, несколько секунд рассматривая парня и пытаясь понять, сейчас это он серьезно. Юр, я ведь не писатель ни разу. Да что такого? Открываешь часть, смотришь отзывы и планомерно отвечаешь на вопросы в отзывах, отвечая на часть, что это спойлеры. Без них не получится, посмотрел в экран. Мне читателям идею расщепления рассказывать, ты про множество мировые. Да расскажи, ладно. Сидя перед текстовиком, я неловко почесал голову. Ладно, приступим. Вервиндл. Особенности нацмагии. Не очень понятный вопросик. Озадаченно перечитал его. Национальный, это какой? Не подведенный под изучение с точки зрения науки. Так в зависимости от страны везде разная магия. Darkness Moon. Возможность использовать кида с помощью магии Анирятсу. Возможность использования сверхэнергоемких заклинаний. Кида использовать можно, но слишком затратно, это как песком лягушек по воде пускать. Частицы слишком мелкие, а энергоемкие, ну, наклонил голову на бок, в одиночку зависит от пропускной способности. Дзраки бы мог, а мне, скорее всего, понадобились бы либо накопители магии, либо дополнительные проводники и костыли. Иначе получилось бы, как с моим банком, бы просто вырубился от количества энергии. Эсбен. Вопрос философский. Что есть силы зла? Раз они есть, существует ли их антипод, и в чем они выражаются? Силы зла. Усмехнулся. Как ни странно, это люди. Антипод такой же. Люди, все зависит от них, от решений, о том, на что и как ты смотришь. А на самом-то деле, я так думаю, ни того, ни другого не существует. Дьявол и бог существуют до тех пор, пока люди в них верят. Архивмира. Магические расы. Какие сейчас присутствуют в мире, какие из них враждебны, какие ушли из мира и почему. П.С. Ну и конечно интересует, будет ли пара У. Все-таки он очень интересный и необычный персонаж, и его отношения могли бы быть очень замечательны, да и вряд ли бы избранница была бы заурядного. Ну это, конечно, вопрос к автору. Я покусал губу. Перечислять всех, это долго, жутко и занудно. Тех же единорогов можно рассматривать как расу или как животных, опять это точка зрения. Но в Англии чаще всего встречаются из неушедших, кентавры, русалки, дементоры, великаны, оборотни. И еще парочка. А из ушедших самые известные, друиды и фири. Прочитав вторую часть вопроса, я тяжело вздохнул и покраснел. Ну не хочу я спойлерить, хотя... Я обернулся на двери соседней комнаты. «Меня будет сын», — ответил я. «Не приемный, а родной, по крови». Грохот. «Может ли в мире магии появиться Квинси или подчинитель?» «А почему нет?» «У Квинси Риацу в крови, у мага то же самое, только в крови магия». «Правда, контроль понадобится запредельный, но...» «Все возможно», — усмехнулся. «Вай Мортем, что планирует сделать Хара в будущем Хогвартса? Будет ли он бороться с Волдиком?» И как он будет узнавать правду о Дамблдоре? Планов было множество. Погрузился в воспоминания. Детям мозги вправить, выручай комнате устроить генеральную уборку, Василиска поймать тогда еще не знал, что с ним делать, то ли на ингредиенты пустить, то ли подчинить, Пивза изгнать, макет Хогвартса составить, подземелья изучить подробнейше, как и запретный лес, хотел себе же ребенка Фестрала, с ней повылечить. В общем, планов было... Вагон и тележка. Насчет Воланда я озадачился. Есть еще варианты. Я человек мягкий, детей люблю, а вот всякую пакость, что им жить мешает, стараюсь убрать. Да и потом, он же стал чуть ли не хуже пустого. Это же моя прямая обязанность. Хорошо, что маги об этом не знали. Припомнил пару не очень уютных ситуаций. Правда о Дамблдоре? Нет, а вот читайте. А так, ну подумайте сами, призраки меня боятся, а во мне не так и много магии, чтобы я был для картин видимым. Мелод жив. Сможет ли переливание крови от сильного волшебника сделать более слабого его коллегу сильнее? Энергии станет больше на короткий промежуток времени, согласился я. Только вот тот, кому перелили кровь, станет чувствовать себя хуже. Один из главных законов этого мира и магии в частном – использовать энергию можно только свою или нейтральную. Blackmail 777. Можно ли зельями накачать мускулатуру и почему тогда все не ходят как Конан Варвар? Ну, во-первых, не всем это подойдет и не всем понравится. Во-вторых, такой грозит не одним букетом побочных эффектов. И в-третьих, кое-где есть кое-какие наработки, но зачем? Это то же самое, что анаболики для спортсменов, мышцы-то появятся, но толку с них, кот наплакал. Я усмехнулся, что за желание у всех людей накачать побольше мышц. Мануэсе, вы женат? Не, ну а что? Думаю, девушки вполне могли написать такой вопрос Хаде. Ох, вот Юрка напишет дальше, и вы поймете, почему я терпеть не могу данный вопрос. Мрачно отрезал я, на момент скульптора. Перерождение? Нет, я не женат. Нетеп, будут ли еще фэндомы, надолго ли он в Паттерине, и планируется добавлять хотя бы элементы гита, я не прошу гарем, но все же. Ладно, в мире Блича он был занят саморазвитием, клиникой, тренировками, управлением его сети, планами против плохих дядь, но тут он может расслабиться, пусть не в Паттерине, но вслед истории было бы интересно такое добавить. Я тихонько взвыл. Да очнитесь вы. Я 98-летним стариком уже был, мне надо думать о том, как бы иметь садик и любимую собаку, а не малолеток совращать. Я ж себя педофилом буду чувствовать. Прочитав дальше, я вздохнул. Да, планируем с Юрием написать еще две части. Правда, пока мечемся, нужно ли последнюю разбивать еще на две подчасти и набрасываем план. А в Паттериане начал считать про себя. Получилось чуть больше 300 лет. Надолго. Следующего читателя с вопросами я был готов зацеловать. Кристина Лебедь. 1. Существуют ли другие способы избавления от крестражей? 2. Планируется ли апгрейд у Гарри или у кого-либо из персонажей? 3. Узнает ли правду с ней Паханатора? 4. Возможно ли избавиться от черной метки при помощи Занпакта или Кида? 5. Есть ли какие-либо нераскрытые способности у Ханатора? 6. Существуют ли нестандартные варианты применения Кида и Занпакта? 7. Может ли Гарри использовать простенькие Кида? 8. Есть возможность, что в будущем у Гарри появится Занпакта? 9. Возможно ли в магическом мире открыть Гарганту или Синкаймон? ГМ. По порядку, да, существуют, но магам вряд ли доступны, кроме Канонова. Я-то ведь не маг. Апгрейд. О, да. Хихикнул, вспомнив о том, как сравнивал себя с Орочимару. С ней. Ну, спойлерить не хочу, но что-то уж очень близко к сути. Нераскрытые способности у кого их нет, скажите на милость. Человек останавливается в развитии тогда, когда он считает, что достиг своего потолка. Про черную метку я закусил губу. Ну, вообще-то в теории можно. Так, ладно, нестандартные. Например, отправить Шина коридоры патрулировать. Шин зашипел рассерженной кошкой, мне пришлось его успокаивать. Ну, ладно, не злись, читателям же интересно. Гарри, очень талантливый, но кида только первые два десятка, и то, пути связывания, атаковать ему сложновато, и дальше Семен не продвинулся, не смог достигнуть контроля нужного. Ну, да и зачем? Магия необъятна. Так что вместо Занпакта – палочка. А последнее? Теоретически, возможно. Только вопрос куда? Тут же привычного мира пустых или общества душ? Нет. Хиори. Каковы особенности магов разной национальности? От чего зависит сила маглорожденного? Особенности у всех разные. Но, например, азиаты делают упор на контроль, европейцы – на мощь, южане – на сложность узора, северные народы – на практичность. А сила маглорожденного – от многого, от здоровья, от занятий, от нахождения по дальности к источникам силы, да даже от звезд на небе. Виктор 217. Ханатора собирается организовывать сеть благотворительных больниц, сиротских домов и прочих благостей. Ханатара по уровню силы сейчас, имха, тянет на бога, как насчет религии? Ну, вообще-то было дело. На оба вопроса ответил я, но обернулась, обернется. В общем, прочитайте, чем для меня второй вариант обернулся, самые ужасные для меня воспоминания, если честно. Дрекос, мне интересно, а как дементоры отнесутся к ГГ? 1. Убегут впереди своего визга. Ю. 2. Признают господином. 3. Попросит их развоплотить. Будет ли ГГ демонстрировать ки? Жажду крови. Я покосился на шкатулку на столе, резная, деревянная такая. Закусил губу. Господином, вряд ли. Развоплощать смысла не было, все же живые, хотя и специфика у них, конечно, а удирать с визгом, это привилегия пивза. Что насчет ки, это называется у меня давлением отрицательной реакции, и я этому еще в первом мире научился, да и в этом упоминал. Рорк 27. Он Гарика в следующий мир с собой заберет или нет, расскажет ли кто он был изначально или нет, и что сделает Ханатара, если у него окажется весь сет даров смерти. Я вздохнул, вспоминая. Нет, не заберу него род Поттер, жена, дети, внуки. Куда он потащится со мной? Гарри это знает с самого начала, как и все про меня. Что я сделал? Хихикнул нервно. Замкнул круг и понимаете, как хотите. Эрика Шинка. 1. Встретит ли Ханатара других шинигами в этом мире? 2. Будет ли Ханатара сознавать еще артефакты смерти? 3. Может ли Змеиуст понимать других рептилий? Нет, в этом мире нет шинигами. Вообще, я единственный. Есть смерть. Меня передернуло от воспоминаний, связанных с этой. Это дамочкой не назвать, пола-то нет. Нет, не в этом мире точно, уровень не мой, мне еще расти и расти. А Змеиуст? Нет, только змееподобные присмыкающиеся. Шизанутая психопатка. Чем Хара займется после эпопеи с ГП? Останется там и заведет семью или продолжит межмирное путешествие? Я улыбнулся. Много чем хотел и наукой позаниматься, и пожить для себя, и семью я все-таки завел, пусть и не в этом мире, и путешествовал долго. Хлоя Мураками. Реакция призраков на Ханатара. Как сам Ханатара относится к такому соседству? Выполняет ли сейчас Ханатара свои обязанности синигами? Пысы. Лично меня устраивает сюжетная линия, не надо добавлять сюда отношения с кем-либо, только если они будут прописаны на фоне. Не понимаю я тех, кто просит добавить эту линию сюжета, гаремников и так на сайте достаточно. Я пфыкнул, прочитав про призраков. Побаиваются они меня. Не расскажу, почему, но существовать-то всем хочется. Я, да нормально отношусь, души же обычные. Нет, не выполняю, считайте. Что у меня, а ведь это отпуском нельзя назвать, почесал маковку. Же синигами никогда и не был. Но, Хлоя, спасибо, что не пытаешься меня сосватать, мне поманы и синистры в свое время хватило. Мэм шестей, ну по грязнокровкам, я думаю, он уже пройдется так и так, потом родовые проклятия какие-нибудь и как их снять, как узнать свой потенциал. Интересные вопросы, кстати, родовые проклятия, такая пакость, что цепляется за три вещи, магию родителей, магию источника рода и кровь. Стащить его, значит, очистить все три вещи. Сложно, трудно, энергозатратно, и потом пластом лежишь по нескольку дней. Неприятная вещь, в общем, прочистить можно очень долгим и сильным фонтаном, да иногда и не одним, и не двумя, чистой магии. А что насчет потенциала, вот тут уже каждый сам себе хозяин. Мало магии, тренируй контроль. У меня Риацу изначально было меньше, чем у самых слабых синигами, и ничего. Я удовлетворенно просмотрел на все ответы. Кое-где что-то подправил. Интересные ребята, но я почему-то думал, что будет больше личных вопросов, вроде, кто тебе нравится, любимая еда и так далее. А тут, вот так, закончил. Юрка заглянул в комнату, поставив передо мной чашку с чаем, я тут же взял ее, черный. Все, я в раю. Ага. Прихлебнул напиток и прищурился. «Хорошо-то как? Как ты думаешь?» Юрки поглядел на экран. «Надо вторую часть делать таких вопрос-ответов. Только теперь уже касательно чисто твоей личности. Или можно еще шина добавить? Мне было так хорошо, что я только кивнул, растекаясь в кресле, видя, как Хара нажимает на значок «Добавить часть». Примечание к части. Можете задавать еще вопросы, будут вопросы, будет вторая часть». Час 25. Я задумчиво посмотрел в окно, где шел дождь. Сейчас там лило с редкостной мерзопакостностью. Не люблю дождь. Лучше уж солнышко. Я отхлебнул чаю и направился в тренировочный зал. Был четверг и уже 4 часа, а это значит дополнительные занятия. Как ни странно, но пришли сразу же многие. Большая часть была со Слизерина, хотя, конечно, были из других факультетов. Седьмой курс парней пришел чуть ли не в полном составе. Гарри, Драко и их компания, Гермионы я не видел. Ну, и пусть. Удивило другое, на уроки также пришел Невилл и Уизли-близнецы, которые своим присутствием уже вносили хаос и веселье. И какой-то мальчик с первого курса. Невилл стал моей головной болью. Теперь я даже отчасти понимал Снейпа. Заметил, что тот, видя этого паренька в коридоре, нервно дергал щекой, хотя лицом владел прекрасно. Показатель, знаете ли, Невилл Лангботтом, это юная версия Хагрида с уклоном во флору вместо фауны. Бесполезно его обучать взмахом палочки, но дай ему редкое умирающее растение, и этот друид-недоучка тут же способен выдать лекцию о том, что и как не так, а потом еще и вылечить. А потом отнесет куда-нибудь в теплице спрут, там посадит. Вот как так. Я заметил это, и с интересом как-то обратил внимание, что вот на ровной поверхности Невилл спотыкается по 5 раз на дню, но на улице этого не произошло ни разу. Мне пришла идея. Выдав семцу и оставив, незаметно для Невилла, клона, я взял мальчика на небольшую прогулку, постепенно расспрашивая о семье. Узнав, что они выращивают редкие травы, уцепился за эту тему, и мальчик, до этого икающий, зажатый, чурающийся меня, немного оттаял и пошел смелее. Я провел его по достаточно сложному пути, скользкому, с корнями, с грязью. И знаете что? Он ни разу не споткнулся, не испачкал мантию, не зацепился за коряги, даже я пару раз чудом этого избежал, а он шел так, словно это для него нормально. В общем, я, кажется, понял, как тренировать этого парня. После воспоминаний клона пришлось пить зелье от головной боли, противное, но помогло, знания устаканились. После одной из тренировок я выловил близнецов Уизли. Джордж Кун, Фред Кун, хотите сдать экзамен за полугодие вне зависимости от ваших результатов? Да, это было не педагогично, но иного способа я не видел. Или пошел по пути наименьшего сопротивления. Не знаю, но сам я этим заняться не мог, времени не было. Оба парня встали, как вкопанные, потом подались вперед, азартно сверкая глазами в предвкушении халявы. Что взамен? Ух, странно это, у них большинство движений синхронные. Даже сказали сейчас хором. Мне от вас кое-что нужно. Очень серьезно, я сел за стол, смотря на парней. Мне нужно, чтобы вы уложили на больничную койку с ней по так, чтобы Помфри обратилась ко мне. Близнецы застыли, потом медленно переглянулись. Господи, они словно общаются мысленно. Как так-то? Потом на их лица выползли улыбки, они пошушукались, но я не стал слушать. Снейпа. Будет сложно, но вообще-то возможно. Конфетки. Начинка. Они снова посмотрели на меня, как только закончили шушукаться. Не меньше хорошо. С вашими талантами вы и на отлично без усилий вытянете, фыркнул я. Но согласен. Близнецы заулыбались и только собрались уйти, как я вдогонку кинул. Не убейте и не смейте попадаться. Не волнуйтесь. Это мы умеем. Все будет в лучшем виде. Мы легонько. И скрылись. Я же положил себе руку на лоб. Скоро 100 лет, а все до сих пор дурью маюсь и в чудо верю. Я боялся, что их запалят, но то ли они были виртуозами, то ли еще что, но через сутки растерянная медсестра попросила меня выйти из библиотеки, где я готовил очередной материал для детей, и потащила в медпункт. Как раз закончились уроки, и в больничном крыле я увидел странную картину. Наглухо закутанный Снейп вытирал кровь, проступающую через поры. Выглядело отвратительно и даже страшно. Я по просьбе профессора решила не обращаться в Мунга, но даже представить не могу, что тут такое, пояснила она. Вы говорили об образовании. Я все-таки обычная медсестра. Не будь вас, Северус, вы уж простите, я бы обратилась. Я кивнул, посмотрел внимательно на злого и явно не очень-то хорошо себя чувствующего Зельевара, потом поднял руку. Кигай, но дзема нычи. Упрощенная версия барьера черепахи просто закрыла нас на манер ширмы. С ней поднял руку от лица, показывая окровавленную кожу. Ран я не заметил. Надеюсь, вы понимаете, что об этом стоит молчать. Резко спросили меня, нервно оглянувшись на черный барьер. «Вполне, Северус-кун», фырк со стороны мужчины, недовольный взгляд. «Не пытайтесь сверкать на меня глазами, я видел людей намного хуже и страшнее вас. Снимайте мантию, будем разбираться, что тут произошло». Действовал с ней неохотно, но явно в Мунга он обращаться не горел желанием. Рубашка под мантией была чуть потертой, но добротной, темно-синей, но она не скрывала какую-то ненормальную худобу Северуса. Удивили меня только кисти рук, ухоженные, чистые и необычно красивые. С ней лег на постель, и я приступил к диагностированию. Однако уже минут через 10 у меня волосы встали дыбом. «Северус, что за некромант вас поднял?» На меня сверкнули злым взглядом. «Что вы имеете в виду?» Я взглянул в черные глаза и секунды 3 молчал. «Северус, вы мертвы». Тишина была мне ответом, а потом Снейп нахмурился. «Что за шуточки?» «Я не шучу. Северус, вы по логике должны быть мертвы. Ваша магия, единственная, что не дает вашему телу умереть». Я сел рядом с постелью. «Северус, у тебя, я даже на ты перешел. Отсутствует нервная система, кроме головного и спинного мозга, от нее остались отдельные фрагменты, мышцы. Про них даже говорить не буду, они либо сгнили, либо работают, но как после трупного окоченения, я подобное видел пару раз. Спинной мозг разорван, соединяется магией. 24 перелома, сросшихся неправильно, вероятно, ты их сам лечил. Ты плохо видишь, давно не спал, не можешь принимать часть пищи и на тебе висит более 10 проклятий, которые тебя медленно убивают. Северус, это не Поппи и даже не Мунга, это кладбище. И это я не рассказал про еще целый букет дополнительных болячек, которые видел. Повисла гнетущая тишина, казалось, даже с ней был ошарашен. Поппи же сидела белее снега, прижав руку ко рту. Раздался глухой голос. «Я знал, что болен, но что бы так? Сколько мне осталось?» «Нисколько», — бросил я сухо. «У тебя сердце бьется только потому, что ты маг. И тебе повезло. Очень. Чем?» «Тем, что я живой труп», — спросил он горько. Я ухмыльнулся. «Нет, тем, что рядом с тобой представитель клана Ямада. Все это сложно, муторно, долго, невыносимо, но можно исправить. Не за день или два, но вполне возможно». Поппи ахнула. «Ханатара, неужели ты сможешь?» Она посмотрела на меня с какой-то непередаваемой надеждой. Я кивнул. Когда-то ко мне обратился человек. Рядом с его дочерью произошел взрыв. У нее оказалась пробита голова, оторвана рука и нога. Печень вообще отсутствовала. Она жива и сейчас. У нее родился сын. Я вспомнил Кукаку и немного улыбнулся. Ей повезло создать крепкую семью с одним из синигами. А Северус, а с тобой? Я посмотрел на мужчину. Кровотечение через поры, кстати, прекратилось. Надо потрясти Уизли, что они там такое нахимичили. Сложнее, но не невозможно, да и твоя магия будет стремиться мне на помощь. Я-то знаю, как заменить свои уроки, а вот тебя заменить некому. Повисло молчание, но потом я встал. Северус, не смей вставать с постели. Я барьер не уберу. Поппи, мне понадобится зелье, и не рассказывай остальным учителям, что с Северусом. Хорошо, обижаешь, Ханатара, она очнулась, лицо стало решительным. Но все будут интересоваться, что мне сказать. Дамблдору придется сказать в любом случае. Я вполне смогу вести. С ней попытался встать, лежать, рявкнул я, силком уложив его на спину. Попытаешься встать, прикую. Барьеры и печати у меня получаются весьма и весьма хорошо. Северус лег, а я недовольно на него посмотрел. Как он довел себя до такого состояния? И куда собрался? Как он вообще мог раньше вести уроки? У меня в голове не укладывалось, неужели ему не оказывали медицинской помощи? Дамблдор-то куда смотрел? Да ответьте мне, как он вообще живой до сих пор?